чем до суффиксами путали слова, играя роль почетных зрителей, ролей других не знали. Запоминай! Чего-то ждут лесу беспечные дома, бездонной лодки моря.